Нет-нет, это черный перец. Что? Черный перец, точно, точно. Я люблю специи, но когда в еде много перца, я чихаю. Да любой чихает, вообще-то, задумчиво сказала Вероника, забирая флакон у Розы. И что это может значить? Подумала она. У перца с Сириусом, конечно, есть кое-что общее, оба черные, но это слишком неявное указание. Скорее бы Сириус прилетел. Но Сириус не прилетел, ни в этот день, ни на следующий. Вероника напомнила Протеусу про письмо Блэку, и он опять пообещал, сославшись, что просто забыл. А Милледар тем временем, казалось, все больше увлекался красавицей-гостьей. Веронике ничего другого не оставалось, кроме как все время мешать брату и оставаться с ней наедине. На всякий случай, она спросила у Милледара, как он относится к черному перцу, но он ответил, что предпочитает красный, и то в небольших количествах. Прошло еще два дня, Вероника уже начала паниковать. Назначенный день помолвки был все ближе, и если ей не удастся хотя бы временно свести Сириуса и Розалинду. Конечно, Вероника понимала, что черный перец в запахе амортенции для Розалинды мог и не означать именно Сириуса Блэка, но выбора у нее уже не было. Хотя бы на время ее помолвки эти двое должны были, просто обязаны были считаться парой. Подозрения Протеуса были, разумеется, ни при чем. По ее убеждению, только считая эту красивую девушку парой Сириуса, Джеймс Поттер мог подавить в себе, вполне естественный для него, рефлекс ухаживать за ней, позабыв о своей невесте. Откуда ей было знать, что Джеймсу за последний месяц перед помолвкой пришлось думать столько, сколько он вряд ли думал за все предыдущие 6 лет учебы в Хогвартсе, причем на такие серьезные темы, как его дальнейшая жизнь и семья. Он ухитрился пересмотреть свою точку зрения на очень многие аспекты этой самой жизни, и за свое поведение по отношению к некоторым людям ему стало на самом деле стыдно. Нет, он не собирался озвучивать свои выводы перед кем бы то ни было, и уж конечно не собирался просить прощения у этих людей, по крайней мере, не у всех, но перед родителями он все-таки извинился, чем вызвал у обоих потоки слез счастья. Этот своего рода катарсис Джеймс почему-то приписал исключительно влиянию Вероники, а потому теперь твердо верил, что девушке совсем не обязательно быть ослепительной красавицей, чтобы стать лучшей и единственной на свете. Уж в этом он на собственном опыте убедился. Помолвка. Примечание. В такое непростое, напряженное время мне захотелось порадовать вас, мои дорогие читатели, чем-то милым и уютным. Веронике пришлось признать, что Протеус непонятно почему ей не помощник, а значит ей снова придется брать все в свои руки. На самом деле, каких-то невероятных усилий ей не понадобилось. Она вовремя вспомнила, что должна купить жениху особенный, значимый подарок. Акате понимает в подарках лучше, чем та, которая прожила всю жизнь во Франции. И Акате может дать хороший совет по поводу этого подарка, как не лучший друг жениха. Уговаривать Розу отправиться в Лондон на улицу магазина в Диагоналлею, конечно же, не пришлось. И Сириусу назначить встречу там же, в кафе, чтобы обсудить подарок для Джеймса, тоже оказалось несложно. И даже не слишком неприлично, Вероника специально уточнила у матери. Сразу после завтрака девушки отправились в Лондон. Через какое-то время Вероника предложила Розалинде посидеть в кафе. Она сослалась, что устала, хотя до ее любимого магазина Флориш и Блоттс они даже не дошли. А Роза, несмотря на то, что они осмотрели 2 магазина и ателье с мантиями, аптеку и антикварную книжную лавку, по-прежнему оставалась бодрой. Девушки сели на открытой веранде замороженного дворика Фортескью. Роза не удержалась и заказала себе ванильное мороженое, правда, всего 1 шарик. Занявшись любимым лакомством, она словно потеряла интерес ко всему вокруг. Вероника пила холодный шоколад с мятой и время от времени оглядывалась по сторонам, чтобы заметить Сириуса. Но ему удалось застать ее врасплох. Он словно из-под земли вырос за ее спиной, положил руки ей на плечи, наклонился и выдохнул в ухо WUF1. Девушка от неожиданности подскочила и врезалась головой в подбородок парня. Она отпрыгнула в сторону и, потирая макушку, сердито воззрилась на него. Он также интенсивно тер ушибленное место, но при этом улыбался во все лицо. Розалинда переводила взгляд с одного на другую и обратно, при этом звонко смеялась. «Сириус!» — наконец рявкнула Вероника. «Я чуть не выругалась на тебя. И я тебя люблю, кузиночка!» — расхохотался он. «Интересно было бы послушать, чему научилась барышня всего за год общения с Ма». И тут его взгляд упал на Розалинду. За пару мгновений с его выразительного лица слиняло бесшабашное веселье, и оно стало таким восхищенно изумленным, что со стороны было бы даже смешно. Но Веронике было точно не до смеха, она просто впилась взглядом в кузена, пытаясь понять, получилось ли то, что она задумала. Роза тоже перестала смеяться. Она воззрилась на Сириуса, не только не моргая, но, казалось, даже не дыша. Поняв, что происходит, Вероника едва не пустилась в пляс. У нее опять все получилось. Вместо этого она просто села на свой стул и сказала очень обыденным, светским тоном: «Присаживайся, Сириус, мы тебя ждем». Как во сне, парень сел рядом с ней, не отводя взгляда от Розы, которая также пристально смотрела на него. Тогда Веронике пришлось со всей силы пнуть Сириуса под столом. Его взгляд приобрел осмысленное выражение, а Роза зарумянилась и опустила глаза на остатки мороженого. «Вероника, я тебе этого не прощу», — с прежним задором заявил вдруг Сириус. «Чего именно?» — ожидаемо спросила она, и обе девушки опять посмотрели на него. «Ты скрывала от меня такую очаровательную подругу». И не дожидаясь реакции девушек, он опять вскочил, бросился к Розалинде и склонился в глубоком и изящном поклоне. «Сириус Блэк, с этой минуты ваш покорный слуга, а прекраснейшая леди. Могу я узнать имя моей госпожи?» Они обе рассмеялись, и Розалинда назвала себя. Сириус ловко ухватил ее руку и поцеловал. Весьма довольный собой, он вернулся на место. «Ну, ладно, шутки шутками, но зачем ты позвала меня, Вероника? Неужели передумала выходить замуж за Джеймса и решила осчастливить меня? Так вынужден отказать тебе, ибо вот уже 5 минут, как я влюблен по гроб жизни». Девушки опять засмеялись. «Ну, вот», изображая обиду, протянул он с улыбкой во все лицо, «я им душу, можно сказать, изливаю, а они хохочут. Никакой чуткости, никакого милосердия. Ну, просто лес бил лес до мест сан смерти 2». Роза сначала удивленно моргнула, потом переглянулась с Вероникой, и обе расхохотались еще громче. «Это ты помилосердствуй, Сириус, и замолчи», утирая слезы, вымолвила Вероника. «Роза, ты не слушай его, этот шут может болтать как заведенный, целый водопад слов на тебя обрушит, только правда в тех словах не наполнит и чайную ложку». Сириус наконец-то смолк, Вероника покосилась на него. Он смотрел, конечно, на Розалинду, губы бантиком, как ни странно, не складывал, но ресницами трепетал так, как не каждая девушка сумела бы. Тем более, что ресницы у него действительно были как у девушки, густые и длинные. Ну, а Роза, без сомнений, Сириус ей тоже понравился. Вот и отлично. Теперь нужен предлог оставить их наедине. И Вероника, как будто ни о чем не догадывалась, стала спрашивать их совета, какой подарок можно сделать Джеймсу на помолвку. Они некоторое время порассуждали и, наконец, сошлись на одном из вариантов. Тогда Вероника сказала: «Отличный совет, спасибо, ребята. Я, пожалуй, схожу куплю подарок сама, а вы подождите меня здесь». Сириус энергично кивнул. «Конечно, мы подождем». «Я быстро», усмехнулась Вероника. «Можешь не торопиться. Дорогой, кузен, можно тебя на пару слов?» Они отошли ко входу. «Сириус, Розалинда не знает, что моим женихом должен был стать ты. Прошу, не проговорись». Он серьезно кивнул. «Да, ей совсем не обязательно знать такие подробности моей личной жизни. Спасибо. Она тебе понравилась? А что, разве заметно?» Изобразил он удивление и тут же выдохнул слегка озабоченно. «Ты лучше скажи, как тебе показалось, я понравился ей?» Вероника не успела ответить, как потянула носом. «Сириус, почему от тебя пахнет черным перцем? Что за странные духи?» «Да это не духи», махнул он рукой. Не удержался, заглянул в магазин приколов. «Вот, видишь», он выудил из кармана несколько пакетиков с чем-то белым. «Это перечный сахар. Я обожаю этот прикол. Предлагаешь кому-нибудь за едой сахар, а на самом деле, это перец. Смешно же, мои запасы закончились, вот я и купил. Не вздумай давать его Розе. Я похож на идиота», ухмыльнулся он. Она сначала вышла на улицу, потом обернулась, послала ему воздушный поцелуй, выпалила: «Иногда ответ на этот вопрос для меня совсем не очевиден», и поспешила прочь. Она отправилась в лавку Элливандера. Вероника убедилась, что найти подходящую другому человеку волшебную палочку – задача не из простых. Для этого ей пришлось напрягать все свои волшебные силы, вновь и вновь перебирая разложенные на прилавке палочки. Сам Элливандер спокойно приносил и приносил охапки коробочек, безмятежно складывал неподошедшие палочки по коробкам и уносил обратно. При этом повторял только, что у нее все получится. Заняло это у нее час или все два, но она наконец нашла то, что, как ей казалось, наилучшим образом сочеталось с ее представлением о Джеймсе Поттере. 12 дюймов, ясень, сердечная жила дракона. Затем она купила еще ало-золотистый пояс с ножными чехлом, и подарок был готов. И, наконец, настал день помолвки. С самого утра в поместье Маулфорест царила суета. Хотя все до мелочей уже было заранее спланировано и подготовлено, как всегда, в последний момент возникали какие-то нерешенные вопросы, большие или маленькие, которые, опять же, как всегда, нужно было решать срочно и одновременно. Занималась всем, конечно, Пандора, но и остальным членам семьи дел хватало. Сама же героиня дня находилась в своей комнате и носа не смела высунуть. Как окаменевшая, она сидела в кресле, в состоянии близком к панике. Казалось, еще чуть-чуть, и от какого-то совершенно безобидного слова или даже звука она расплачется. Пандора уже сбивалась с ног, но, заметив ее отчаянный взгляд, Розалинда стала ей помогать. Потом она даже сама встретила у камина в гостиной своих родителей, быстренько познакомила их со всеми домочадцами, и они тоже включились в суету. Тем временем прибыли подруги Вероники. Лили, которая знала, где комната Лес, привела их туда. Вдоволь наобнимавшись и напоздравлявшись, подруги взялись за дело. Хорошо, что никто не стал утешать невесту, иначе она бы точно разрыдалась. А так, деловая Марлин принялась командовать Лили и Тибби, Алиса же забилась в кресло и молчала, изредка шмыгая носом, словно взялась плакать вместо Вероники. Красивое платье персикового цвета, это же помолвка, а не свадьба, было расправлено на постели, и им занималась домовичка. Лили и Марлин колдовали, как в прямом, так и в переносном смысле, над прической и лицом невесты. Теперь роль Алисы заключалась в том, чтобы вовремя совать ей в рот ложку успокаивающего снадобья. И вот, все уже готово. В комнату Вероники вошел очень торжественно выглядящий Арфанг Лангбаттом. Он словно скинул лет 20, щеки его пылали румянцем, глаза блестели. «Ну, что, дорогая, ты готова? Джеймс со свитой уже прибыл», — сказал он с порога. Девушки расступились, и Вероника медленно, как во сне, встала и повернулась к деду. «Дорогая», — бросился он к ней и словно королеве поцеловал руку. Потом, правда, обнял и прижал к себе, не скрывая слез. Все остальные тоже расчувствовались и зашмыгали носами, включая эльфичку Тибби, наряженную по случаю праздника в половину почти новой скатерти. Именно она незаметно проскользила мимо всех, вкладывая в руки носовые платочки. «Дорогая», — прошептал он, — «как бы моя мать Селестина была горда сейчас, только не плачь, мы все будем плакать, а тебе нельзя, где успокоительное?» Алиса тут же подскочила со снадобьем. «Я его уже, наверное, галлон выпила», — вздохнула Вероника. «Спасибо вам, девочки, уже надо идти», и тут кто-то еще поскребся в дверь. «Можно, я на секунду, могу даже не смотреть?» В комнату просунулась голова Сириуса с зажмуренными глазами. «Да заходи, ладно уж», — опять вздохнула, но уже даже с тенью улыбки. «Вероника, и смотри, все одеты, точно, все раздеты, придурок», — брякнула Марлин, и все рассмеялись, от волнения немного визгливо. Сириус, нарядный и торжественный, с широкой улыбкой ступил в комнату, осмотрел всех и остановил взгляд на Веронике, и присвистнул, тут же закашлялся, растеряв всю торжественность. «Только скажи, что что-то не так», — грозно сказала Марлин, поигрывая волшебной палочкой. «Да нет, я, наоборот, короче, вот», он шагнул к Веронике и протянул обитую зеленым бархатом шкатулку. «Это тебе, в честь помолвки от нас, от меня, короче, от брата и родителей. Поздравляем». Арфанг вздрогнул и выдернул шкатулку из его трясущейся руки. «Ты так ничего и не скажешь о красоте невесты», с прежней угрозой продолжила давить Марлин. «Ну, да». Сириус уже не знал, куда девать взгляд. Джеймсу сказочно повезло. Вот, выпалив это, он мгновенно ретировался. Девушки опять рассмеялись. Тем временем, отвернувшись от них, Арфанг достал свою волшебную палочку и быстро проверил подарок от Блэков на опасность всеми известными ему заклинаниями. Переведя с облегчением дух, он открыл шкатулку. Девушки в один голос восхищенно ахнули, залюбовавшись сверкающими в золотой оправе рубинами. А дальше все было очень торжественно. Арфанг Лангбаттом вывел внучку в гостиную, где были родители жениха и невесты, и, конечно, сам жених, а за столом уже сидела представительница Министерства магии. Она, приветливо улыбаясь, зачитала короткий текст договора о том, что Джеймс Поттер, холостяк, выражает свое добровольное согласие считаться женихом Вероники Маул, девицы, которая также выражает свое добровольное согласие считаться его невестой. Подписано в поместье Малфорест, Стерлинг, Шотландия, 25 августа 1977 года в присутствии родителей жениха и невесты, а также представителя Министерства магии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вероника и Джеймс поставили подписи, министерская колдунья поздравила их, затем под аплодисменты вознесла над свитком свою волшебную палочку. С кончика палочки стекла большая капля красно-золотого воска и застыла печатью на документе. Затем она еще раз взмахнула палочкой, и один пергамент стал тремя. Скатав свитки, министерская колдунья подала по одному жениху и невесте, забрала третий с собой и дезапарировала. Растроганные родители принялись поздравлять, обнимать и целовать всех, жених и невеста, одинаково бледные, с застывшими улыбками принимали поздравления. Потом все вышли в сад, расставленные домовиками столы вмиг оказались накрытыми, и начался праздничный пир. Расходились все уже затемно. Домовики Маулов зажгли в саду на специальной площадке костер. Рядом с ним встал один из эльфов и с поклонами бросал в пламя летный порох. Сириус, перед тем как шагнуть в пламя, церемонно поцеловал руку Розалинды и поклонился ее родителям. Питер отправился следом за ним. Фрэнк полетел провожать Марлин и Алису. Ремус и Лили улетели в Лондон, где он обязался отправить ее до дома на ночном рыцаре. Мариус и Пандора стояли у крыльца, наслаждаясь тишиной и спокойствием, и тихонько разговаривали с Розой и ее родителями. Явно нервничающий весь день Миллидор утащил в дом Протеуса и Марсию. У площадки костра остались только родители Джеймса. Вероника, крепко держась за руку теперь своего официального жениха, подошла к ним проститься. «Мистер Поттер», присела она перед его отцом, «миссис Поттер», также попрощалась она и с матерью. «Спасибо вам за то, что почтили наш дом своим присутствием. Праздник был чудесным, дорогая», тепло улыбнулась ей мать Джеймса и погладила по щеке. «Можешь называть нас папой и мамой, нам будет приятно», смахнул слезу с глаза его отец. «Тебе спасибо, наконец-то наш оболтус под присмотром». «Ну, пап», протянул Джеймс, «надо признать, он очень сильно изменился, наверняка под твоим влиянием. До свидания, дочка, а ты, Джеймс, не задерживайся». И чета Поттеров также отбыла. Костер горел ровно, и Вероника с Джеймсом стояли, словно накрытые этим уютным куполом из золотистого мягкого света. Они просто держались за руки и молчали, глядя друг другу в глаза. «Ну, теперь жених наконец-то может поцеловать невесту», — ласково улыбнулся он. «Веришь, нет, но я с утра об этом думаю, сам себе удивляюсь». Она коротко вздохнула, приподнялась на цыпочки и потянулась к нему лицом. Он поцеловал ее в губы, потом в лоб и обнял, прижимая к себе. Она слушала биение его сердца, и оно казалось ей самым уютным и родным звуком на свете. «Ты еще не передумал жениться на мне?» — нарочито безразлично спросила она. «Ну, пока нет, а что, ты считаешь, уже пора? Просто... Ай, ладно, ты лучше скажи, тебе понравилась Розалинда?» «Розалинда, а кто это?» Она вскинула на него удивленный взгляд. «Ты не заметил девушку, от которой не отходил твой друг Сириус?» «Нет», — пожал он плечами, и от этого короткого слова и его равнодушного тона Веронике стало еще теплее и спокойнее. «Один, по-русски гав, а по-английски ваф». Вернуться к тексту. 2. Сириус похваляется своими знаниями литературы. Поэма «Ла Белли Дами Сансмерци» написана Аленом Шартье в 15 веке, более известно стихотворение Джона Китса с тем же названием, переводится как «Безжалостная красавица». Вернуться к тексту. 7 курс. Тревоги. 7 курс Вероники Маула и ее друзей должен был стать самым знаменательным для нее, не только потому, что это был последний курс в школе магии и чародейства, а дальше начиналась новая, взрослая жизнь, не только потому, что 1 сентября 1977 года она входила под своды большого зала, держа за руку своего любимого жениха, Джеймса Поттера. Его руку украшал красный кожаный браслет с подвеской в виде золотого грифона 1, и он подарил такой же Веронике на помолвку. Этот год должен был стать важным для нее еще и потому, что она только что оставила в комнате рядом с большим залом, вместе с другими будущими первокурсниками Хогвартса, свою сестру Марсию. Девочка отчаянно волновалась, Вероника с подругами едва смогли ее успокоить. В знак поддержки она даже отдала сестренке свой браслет с грифоном. За факультетским столом она постаралась сесть на тот край, который был ближе к столу преподавателей, надеясь, что Марси будет спокойнее, если они будут видеть друг друга. Когда началось распределение, Вероника волновалась, наверное, сильнее всех первокурсников вместе взятых, включая Марсию. Все же она обратила внимание, что сестра, хоть и сжимала крепко в кулачке ее браслет, но довольно охотно разговаривала с девочкой, которая стояла рядом. «Ох, хорошо, что Марсия, кажется, легче заводит друзей, чем я. Помню, когда ждала распределения, я вообще не видела никого вокруг, хотя и Фрэнк, и Протиус, как они потом сказали, махали мне руками», — думала она, не отрывая взгляд от сестры. «Как было хорошо, если бы она тоже оказалась с нами в Гриффиндоре». Она посмотрела на Джеймса. Он улыбнулся и ободряюще ей кивнул. «Загадаю, если эта девочка будет распределяться раньше Марси, то они будут на одном факультете», — подумала она, скрестила пальцы и зажмурилась. Фамилия девочки оказалась в начале списка, и шляпа отправила ее в Слизерин. Вероника замерла. «Мау, Марсия», — четко произнесла профессор МакГонагалл, продолжая вызывать новичков. Шляпа думала довольно долго и прокричала: «Слизерин». Во время ужина Вероника даже не особо замечала, что она ест. Губы ее улыбались, но глаза были устремлены в сторону слизеринского стола. Тем не менее, слезы мешали ей разглядеть сестру среди детей в одинаковых мантиях. По окончанию ужина, Вероника бросилась искать Марсию. Та сама подбежала к ней. «С тобой все хорошо, милая?» Вероника присела на корточки. Марсия все еще была бледна, но ответила с улыбкой, вытирая тоненькими пальчиками слезы с глаз сестры. «Все хорошо, сестрица. Не плачь, пожалуйста. Я тоже хотела быть вместе с тобой в Гриффиндоре, но шляпа сказала, что золотой грифон в моей руке не мой, и Гриффиндор тоже не мой. Слизерин, мне рассказали, тоже хороший факультет, и раз я чистокровная, ко мне будут хорошо относиться. Я уже подружилась с одной девочкой, вон, видишь», — указала она, посмотрев назад, «та, с красивыми черными косами». Вероника посмотрела и кивнула той девочке. Она в ответ помахала ладошкой. Сразу же Вероника заметила, что в их сторону направился Северус. Она резко встала и притянула сестру спиной к себе. «Привет, Вероника», — немного напряженно сказал он. «Поздравляю с началом последнего курса», и он быстро взглянул поверх ее плеча. «Привет, Северус, и я тебя поздравляю. Значит, твоя сестра все-таки попала в Слизерин. Что ж, я помню свое обещание». Он также присел на корточки, оказавшись лицом к лицу с Марсией. «Привет, младшая мисс Мау, добро пожаловать в Слизерин. Я Северус Снейп, я друг твоей сестры, очень хороший друг. Так что, если тебе понадобится помощь, любая помощь, можешь не стесняться и обратиться ко мне. Договорились?» Девочка серьезно кивнула. «Договорились, мистер Снейп. Вероника, я пойду, там староста уже зовет первокурсников». «Конечно, иди, милая. Я буду часто приходить навещать тебя. И ты приходи, Се. Мистер Снейп», она невольно усмехнулась, «наверняка будет столь любезен и покажет тебе, где расположение факультета Гриффиндор». Северус встал и потрепал Марсию по голове. Она сердито тряхнула головой, сунула сестре в руку ее браслет и убежала. «Значит, тебя можно еще кое с чем поздравить, Вероника?» Она кивнула, подняла руку повыше, с вызовом надела браслет и вздернула подбородок. «Добилась, значит, своего», — скривился он и мотнул головой. «Что ж, как говорится, воздавайте кесарю кесарева. Только не забывай, что помолвка — это не свадьба, а Поттер — это Поттер. Ты опять за свое», — сказала она и неодобрительно поджала губы. «А как иначе?» — коротко и сухо рассмеялся он. «Поттер — это Поттер, а Снейп — это Снейп. Раз он не меняется, с чего меняться мне? Ты убедишься, Джеймс изменился. Да если честно, мне без разницы. Даже если мир вокруг встанет с ног на голову, мое мнение о Поттере не изменится ни на гран 2». И вдруг он шагнул к ней, легко коснулся щекой ее щеки и прошептал в ухо. «Между прочим, то, что я сказал тебе тогда, в поезде, тоже остается в силе». Мгновенно отступив назад, он развернулся к ней спиной и пошел, не оглядываясь, прочь. Этот учебный год в Хогвартсе был совсем не похож на предыдущие. Может быть, что-то ощущали и другие ученики, но семикурсники осознавали изменения в полной мере. Учителя буквально на каждом уроке твердили не столько о том, как важно хорошенько подготовиться к выпускным экзаменам ПАУК, сколько о том, что заканчивается спокойное пребывание молодых магов в безопасном Хогвартсе, а дальше – безопасность их и их семей, и даже сама жизнь, будет зависеть только от них самих. Неделя за неделей все больше мрачнели лица преподавателей, становилось ясно, что их что-то постоянно гнетет. Только маглорожденные волшебники не догадывались, в чем причина. Остальные же, особенно те, у кого колдуном был только один из родителей, уже все понимали. Темный волшебник, именующий себя лордом Волан-де-Мортом, все больше набирал силу. Число его последователей, так называемых упивающихся смертью, судя по тревожным разговорам, тоже росло с каждым днем. И, конечно, идеи и цели Волан-де-Морта в той или иной мере коснулись слуха и умов всех британских волшебников, за исключением разве что малых детей. На рождественские каникулы по домам семикурсники не поехали по личной просьбе ректора Дамблдора. Таким образом, в Хогвартсе, посреди рождественского антуража, остались только самые старшие ученики всех факультетов и преподаватели. Само праздничное пиршество прошло как обычно, весело, безмятежно, в точном соответствии с гимном «На земле мир» и «В человеках благоволение». А вот в последующие дни произошло нечто весьма необычное. Дамблдор поочередно посетил гостиные Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана и лично обратился к ученикам. «Леди и джентльмены», — начал он речь в гостиной Гриффиндора, оглядев столпившихся перед ним парней и девушек, которые поглядывали на него слегка встревоженно. «Дорогие мои юные маги, пройдет совсем немного времени, и вы успешно сдадите выпускные экзамены и покинете стены этого замка», — величественно повел он рукой, который почти 7 лет был вам вторым домом. «Вы покинете своих однокашников и друзей с других факультетов. Смею надеяться, что пламенное Гриффиндорское братство по-прежнему будет согревать ваши сердца. Вооруженные полученными знаниями, вступите вы во взрослую жизнь. Вы, наверное, все уже знаете, как неспокойно стало в нашем магическом мире. Хотите вы того или не хотите, но вам придется занять в нем свое место, сообразно с вашей жизненной позицией. Подумайте над этим, молодые маги. Я не призываю вас определить это свое место именно сейчас», — патетично вскинул он руки, — «но вы уже взрослые, и наверняка желаете применить ваши знания, впитанные под сводами Хогвартса, во благо всего магического сообщества. Великолепное желание, достойное уважения и всяческих похвал. Но задайте себе вопрос, дорогие мои ученики, что есть это благо? Что есть благо для всех волшебников? А разве возможно благо сразу для всех?» — негромко сказал Ремус. «Абсолютно разделяю ваш скепсис, мистер Люпин. Благо для всех одновременно невозможно. Последователи так называемого темного лорда, да будет вам известно, считают благом для всех уничтожение. Да-да, вы не ослышались, именно уничтожение, а проще говоря, убийство всех маглов и маглорожденных волшебников, а также большей части полукровок. Правда, некоторым из этих, по их мнению, нежелательных волшебников, в виде особой милости могут оставить жизнь, но лишь в качестве слуг у чистокровных магов, и вряд ли их положение планируется намного отличающимся от положения домовых эльфов». Ректор смолк, испытующе оглядывая гриффиндорцев из-под нахмуренных бровей. Кто-то из них также хмурился, кто-то качал головой и перешептывался с соседями, кто-то был удивлен и растерян, а многие явно напуганы. Некоторые принялись утешать своих маглорожденных друзей, которые просто потеряли дар речи. «Позволю себе усомниться, дорогие мои, что для всех здесь присутствующих такое, с позволения сказать, благо является именно благом. Это никакое не благо», — твердо сказал Джеймс, — «это самое настоящее зло и несправедливость». «Благодарю вас, мистер Поттер», — кивнул без улыбки Дамблдор. «Такой поддержки я и ожидал от храбрых и справедливых учеников факультета благородного Годрика Гриффиндора. Все ли согласны?» Он опять обвел внимательным взглядом столпившихся перед ним парней и девушек. По большей части неуверенно, но все кивали. «Я рад, что не ошибся в вас, дорогие мои. В связи с этим имею честь вам всем кое-что предложить. Не требую ответа сразу, сейчас. Наоборот, я предлагаю хорошенько подумать над моими словами. В противовес последователям Волан-де-Морта, те волшебники, кто категорически не приемлет его идеи и методы, и выступает в поддержку равноправия и справедливости для всех волшебников, невзирая на происхождение, создают некое сообщество для противодействия. Что-то вроде ополчения, сэр», — уточнил Джеймс и сжал кулак. Вероника вцепилась в его руку, но он, казалось, даже не заметил этого. «Пожалуй, можно определить и так», — кивнул Дамблдор. «А как к этому относится Министерство магии?» — с подозрением спросил Питер. Дамблдор вздохнул. «Видите ли, мистер Петтигрю, большинство волшебников в Министерстве магии, похоже, не считает лорда Волан-де-Морта сколь-либо серьезной угрозой. Следует ли вас понимать так, что министерство против создания этого сообщества?» Продолжил допытываться Питер. Ректор помолчал, жуя губами. «У меня есть все основания предполагать, что очень скоро темный лорд своими действиями кардинально изменит точку зрения тех, кто не видит в нем угрозы, а потому будет совсем немного времени, чтобы организовать настоящий, действенный отпор ему. Я имею в виду, так сказать, официальный отпор. Собственно говоря, те волшебники, которые понимают это, готовятся к противостоянию уже сейчас. Сколько времени вы даете нам на размышление?» Спросила Вероника. «О, сколько вам нужно? Не тороплю ни в коей мере. Время до начала экзаменов, паук, в вашем распоряжении». Он еще немного помолчал. «Что ж, дорогие мои, я полагаю, вы уже сейчас хотите начинать серьезно думать над моими словами. Тогда позвольте мне покинуть вашу, кстати, некогда и мою тоже, гостиную. Было приятно вновь посетить ее. На прощание скажу лишь, что те, кто захочет присоединиться к упомянутому мною сообществу, могут подойти к горгулье, которая у моего кабинета, и коснуться своей волшебной палочкой верхнего когтя на ее правом крыле. Ах, да, еще кое-что. Я прошу вас, каждого из вас, не только хорошенько обдумать свое решение, но по возможности принять его самостоятельно, а именно, не обсуждать его с другими учениками, тем более, с вашими друзьями с других факультетов». Джеймс покосился на Веронику, которая все еще держала его за руку, и усмехнулся. «Особенно с теми, кто учится в Слизерине, профессор». Дамблдор едва заметно кивнул, но тут же вскинул голову и сказал: «Я взял на себя труд провести подобную же беседу и на других факультетах, а потому вам не стоит беспокоиться, будут ли остальные факультеты в курсе». «Будут. Я просто хочу донести до вас мысль, что каким бы ни было ваше решение, оно должно быть именно вашим, потому что нести за него ответственность придется именно вам. Я понимаю, вам, таким юным, сейчас очень трудно, почти невозможно, понять меня, но грядут очень тяжелые времена. Тяжелые, помимо всего прочего, еще и тем, что одиночество может стать каждому из вас, а особенно тем, кто решится примкнуть к упомянутому мною сообществу, самым лучшим, а то и единственным, другом и спутником». Он, устало опустив плечи, побрел к выходу. «Профессор Дамблдор», — внезапно сказала Лили, — «а вы состоите в этом сообществе?» Он чуть помедлил, прежде чем обернуться, но сказал со своей обычной улыбкой: «А вы как думаете, мисс Эванс?» Дамблдор ушел, а в гриффиндорской гостиной по-прежнему царила тишина. Семикурсники были растеряны, а Вероника чувствовала, что ее всю трясет. По одному, по двое ученики бродили по комнате, как потерянные. Потом шестеро друзей встали кружком, плечом к плечу, в мародерском углу. «Лили, Римус», — Вероника шепотом взывала к своим друзьям, ее все больше охватывала паника. «Алиса, Питер, Джеймс», — наконец ее взгляд остановился на самом дорогом ей человеке. «Скажите, вы же не станете?» «Лес», — спокойно сказала Лили, глаза которой неестественно блестели. Она крепко держала за руку своего парня, а его лицо было также неестественно спокойным, словно закаменевшим. «Профессор Дамблдор сказал, что каждый должен сам принять решение. Но если он прав, и будет война». «Он прав, Вероника», — Джеймс вклинился между Питером и Римусом и обнял друзей за плечи. «И война будет, без всякого «если». Теперь Вероника оказалась одна напротив всех пятерых. Ее глаза наполнились слезами. «Да как же вы не понимаете? Это будет не игра, не война понарошку. Не так, как вы привыкли, когда убийца в конце игры подает убитому руку, тот встает, и они вместе идут пить чай. Сотни волшебников никогда не встанут и не пойдут с друзьями пить чай. Никогда. Поймите же, среди этих сотен, может статься, будете и вы». Она закрыла лицо руками и разрыдалась, всхлипывая: «Я не хочу, не хочу этого». Джеймс побледнел, он сжал пальцы, вцепляясь в плечи друзей, но не двинулся с места. К подруге бросилась Алиса, обняла ее и стала гладить по голове, по плечам. «Никто не хочет этого», — внезапно сказал Питер. «Но что касается меня, то я пойду туда, куда пойдут мои друзья». Он решительно закинул руку на плечо Джеймса. Тот посмотрел на него одобрительно, даже с уважением. Тогда Римус, неожиданно для всех, перешел и встал с другого бока Питера, и все трое крепко переплели руки на плечах. «На самом деле, как всегда негромко и мягко сказал Люпин, выбор у нас невелик, Вероника. Во-первых, мы можем встать на сторону этого темного лорда. Получив в ответ 4 возмущенных взгляда и 5-й взгляд с ужасом, он улыбнулся. Это я так, для информации. Я уверен в вас, мои друзья, никто так подло не поступит. Моя Лили, маглорожденная, а я, полукровка, и сами знаете, кто. Наша участь предрешена этими темными силами. Во-вторых, мы можем сидеть смирно и не участвовать ни в каких действиях, ни за одну из сторон. Получив вспыхнувший надеждой взгляд Вероники, он высвободился, шагнул к ней и продолжил, немного повысив голос. «Пусть другие сражаются со злом и несправедливостью, верно? Пусть умирают другие, а мы спокойненько будем попивать чай за их спинами». «Так, да», она опустила взгляд и закусила губу, сдерживая слезы. «О, если бы здесь был Сириус, он бы точно смог объяснить тебе, что ни первый путь, ни второй нам, честным волшебникам, не подходит». Зазвенел от отчаяния его голос. «Но я попытаюсь еще раз. Если мы не встанем на защиту того, во что мы верим, могут победить они, те, кто против. С вами, чистокровными, ничего не случится. А что будет со мной и Лили? Скажи, Вероника». Она не выдержала и опять залилась слезами. «Римус», — с упреком сказала Лили и вместе с Алисой обняла ее. «Что Римус? Что Римус?» Все-таки он взорвался. «Ей-то нечего бояться, Лили. Это я боюсь, за тебя и за себя, а потому буду драться, как смогу, насколько хватит магии и сил. Даже если останусь один, буду драться. Лучше я пойду в бой, чем буду смирно сидеть, поджав хвост, и ждать, когда придет некто и умертвит меня только за то, что моя кровь, по его мнению, какая-то не такая, умертвит, как паршивую крысу». Петтигрю побледнел, а Алиса взвизгнула. «Римус, но тот, похоже было, уже закусил у дела. А, ну да, есть же шанс спасти нас, правда, Алиса? Дамблдор же сказал, что некоторым неправильным волшебникам, или, что уж стесняться, таких как я и Лили сразу можно называть недоволшебниками. Так вот, некоторым недоволшебникам в виде особой милости могут оставить жизнь. Кто-нибудь из чистокровных может взять нас к себе слугами. Отличный выход, мисс Маккинон, не правда ли? Милосердие как раз в твоем стиле. Лили станет служанкой у тебя, например, или, вон, у Вероники. Ну, а я? А меня кто-нибудь на цепь посадит? Да хоть ты, Питер. Попробуй, скажи, что не мечтал об этом. Питер, бледный как призрак, хватал ртом воздух, но на последних словах бросился к Римусу и с размаху ударил его по щеке. Люпин отшатнулся, потемнел глазами и уже схватился за волшебную палочку, но Джеймс заломил ему руки за спину. «Уймись, лунатик», — сурово сказал он. «Ты и вправду зашел слишком далеко. Не узнаю тебя. Всех оскорбил. Еще немного, даже мне бы досталось. А я-то пощечиной не ограничусь, ты знаешь, старик». Римус тяжело дышал, зажмурившись, и по его горящей от удара щеке стекла слеза. Все молчали. Наконец, Люпин повел плечами и прохрипел: «Все, Джим, пусти. Я в порядке. Точно, точнее некуда». Джеймс разжал захват. Римус стоял понурившись и потирал запястье. Опять повисло молчание. «Ты тут наговорил всякого, Римус», — промолвила Лили. «Больше ничего сказать не хочешь?» Он поднял глаза и обвел взглядом, полным боли, своих друзей. «Вероника, Алиса, простите меня, я психанул. Все, что я наговорил вам, я так не думаю, клянусь чем угодно. Не знаю, что на меня нашло. Это мой страх говорил, не я. Просто я боюсь, Мордрит побери, не столько боюсь умереть, хотя и это тоже, но, я боюсь вас всех потерять, я боюсь опять остаться один. Питер, дружище, прости меня». Люпин и Петтигрю дружески обнялись, а Поттер, засветившись улыбкой почти как раньше, обнял их обоих. «Ну, а вы, что, особого приглашения ждете?» — задорно сказал он девушкам. Лили и Алиса, улыбаясь сквозь слезы, бросились к своим парням. «Ну, а ты, Вероника, ты с нами?» «Один, Гриффиндор, Гриффиндор созвучно французскому Грифон Деор, золотой грифон». «Вернуться к тексту». «Два, не трудитесь присылать мне ПБ с исправлением на грамм. Я знаю, как пишется слово грамм, а гран – это мера веса, применявшаяся в аптекарском деле, и логично предположить, что в зельеварении тоже, которое в Англии составляло 64,8 мг, так что, он намного меньше грамма». «Вернуться к тексту». 7 курс. Решения приняты. Вероника Маул больше не говорила с друзьями на эту тему. Их решение, за исключением, может быть, Алисинова, было для нее очевидным. К тому же, Дамблдор призвал каждого решать за себя, но за себя она как раз решить и не могла, зато она могла занять свой разум более насущными проблемами, а именно подготовкой к экзаменам. Закопавшись в книге, Вероника больше ни на что не обращала внимания. Поначалу ее подруги пытались заставить ее отвлечься от учебников, посидеть поболтать с ними, да хоть просто пойти погулять, но вскоре поняли, что это бесполезно, и отстали. Походы в Хогсмид проходили без нее, квиддичные матчи, тем более, она, за исключением времени уроков, сна и еды, постоянно что-то читала, если не читала, то писала. Со стороны это уже было похоже на одержимость. До того злополучного Рождества Вероника хотя бы раз в неделю встречалась со своей сестрой, расспрашивала ее об учебе и обо всем остальном, интересовалась вообще, как ей живется в Слизерине, но после рождественских каникул она позабыла даже про Марсию. Пасхальные каникулы она вообще как будто не заметила. Джеймс же к этому времени стал подозревать, что находится под постоянным конфундусом. Он совершенно перестал понимать, что происходит с его невестой. Сначала он не особенно замечал отсутствие рядом Вероники. Ну, учится его девушка, это же хорошо, и она при деле, и ему не мешает. Конечно, даже он в этом году гораздо больше внимания уделял учебе, но уж про отдых не забывал точно. Самым лучшим отдыхом для него был, разумеется, квиддич. Капитан команды, зная о возросшей учебной нагрузке на выпускной курс, правда, попытался очень-очень мягко, осторожно предложить Поттеру перейти в запасные игроки, но тот так возмутился, что едва не отлупил капитана его же метлой. Так что и в этом году Джеймс Поттер продолжил блистать на квиддичной площадке. Кроме него, кстати сказать, семикурсников в командах не было, а потому судьба Кубка Квиддича этого сезона была всем очевидна. Многие даже ехидничали, зачем вообще заморачиваться и проводить квиддичные матчи, мол, отдать сразу кубок Гриффиндору, и дело с концом. Таким образом, хоть Джеймс в глубине души и тревожился, что с помолвкой жизнь его изменится, никаких особых перемен он не почувствовал. Но перемены, конечно, были. И самое главное, это вступление в то самое сообщество, о котором поведал Дамблдор, Орден Феникса. Почти сразу после каникул трое мародеров и Лили Эванс все вместе пошли к Гаргулье и коснулись волшебными палочками ее когтя. Чрезвычайно гордые собой вернулись они в расположение своего факультета, а в ближайшую же субботу, вернувшись из Хогсмида, каждый из них обнаружил под своей подушкой конверт с письмом. «Дорогой друг», написано было мелким, с завитушками, почерком ректора. «Поздравляю тебя со вступлением в Орден Феникса. Это письмо вместе с конвертом исчезнет, как только ты его прочтешь, поэтому запоминай. Никому, никогда не говори, что ты состоишь в Ордене, даже самым близким. Те, кто с тобой вместе в Ордене, знают это, а остальным знать не полагается, для их же спокойствия. Глава Ордена, Альбус Дамблдор, и ты обязан подчиняться его приказам, переданным устно лично им, через его заступника или же кем-либо письменно с его личной подписью. Ты имеешь право голоса при обсуждении любых вопросов на собрании. Если у тебя возникнут идеи, полезные ордену, предлагай их, руководствуйся своей совестью и разумом. Дисциплина является обязательной для всех. Оповещение о собрании – это также приказ, и ты обязан быть в назначенное время в назначенном месте. О невозможности выполнить приказ сообщить незамедлительно главе посредством заступника с объяснением причины. Неподчинение приказу, не сообщение о невозможности выполнения приказа, а также своеволие карается изгнанием из ордена без права восстановления. При этом ты имеешь право лично объяснить причины проступка на экстренном собрании ордена. Если эти причины будут признаны вескими, изгнание может быть заменено временным отстранением от активной деятельности ордена. Длительность отстранения устанавливает глава. Изгнание или же добровольный выход из ордена необратимы и сопровождаются обязательным исправлением памяти и сдачей оповестителя. В конверте ты найдешь свой личный оповеститель. Желательно, чтобы этот обсидиановый браслет всегда находился при тебе, рекомендуется носить его на неколдующей руке выше локтя. Надень этот браслет прямо сейчас. Все интересующие тебя вопросы, по поводу браслета или любые другие, ты можешь задать на ближайшем собрании. О времени и месте собрания артефакт оповестит тебя. Его нагрев и пульсация означает, что тебе следует поднести браслет к любой отражающей поверхности, например, зеркалу, и прочесть послание. Если ты не можешь немедленно прочесть послание, прижми ладонь к браслету, можно через одежду. Как только будешь готов прочесть, снова прижми ладонь к браслету, не позже, чем через час. Если прошло больше часа, а ты так и не прочитал послание, это будет расценено как знак, что тебе нужна помощь, и к тебе будет направлен ближайший опытный член ордена. До встречи. АПБВД. Каждый, конечно, тут же нацепил браслет, который сам отрегулировался по обхвату и сидел плотно, но не тесно, а письмо тем временем рассыпалось в пыль и исчезло. Сигнал о собрании поступил почти сразу. Воскресенье, 8 вечера, астрономическая башня. На собрании были не только четверо гриффиндорцев, но и двое когтевранцев, и двое пуффендуйцев. И, конечно же, ни одного слизеринца. Ребята засыпали Дамблдора вопросами, в основном о браслетах. Он рассказал, что при необходимости через браслет можно послать просьбу о помощи, а также придать артефакту вид другого украшения, чем заинтересовались, конечно же, девушки. Из серьезных вопросов они обсудили необходимость и возможность дополнительных тренировок по типу дуэльного клуба. Так что, у друзей Вероники жизнь стала еще насыщеннее. А она все так же зубрила учебники, словно наказывала себя за то, что не может ни на что решиться. И это та девушка, которую все в Хогвартсе считали решительной и целеустремленной. Вероника каждый вечер сидела в гостиной допоздна, пока все уже не уходили спать. Иногда с ней рядом располагался и Джеймс, и тогда они могли подолгу обсуждать что-либо из учебного материала. Но, странное дело, как только он начинал разговор об их дальнейших совместных планах на жизнь, что было раньше вообще немыслимым для Поттера, она замолкала, брала его руку, тихонько прижимала к своей щеке, и при этом смотрела на него с такой болью и тоской, что он краснел и срывался с места, уходил, злясь на самого себя. Время уже перевалило за полночь. Гриффиндорцы, как и все остальные ученики Хогвартса, давно уже спали. Только на одном столе в гостиной среди завалов книг и пергаментов продолжала гореть свеча. Вероника бросила перо, откинулась назад и потянулась, заведя руки за голову. Она невидяще уставилась на свечу, пока у нее не потекли слезы. Кто-то осторожно затоптался рядом, но она не обратила внимания. «Лес», — раздался тихий, робкий голос, «ты плачешь?» Она вздрогнула и сощурилась в темноту. «Лис, ты напугала меня, чего не спишь? Да я поговорить с тобой хотела, а ты все время занята, не хотела тебя отвлекать. Скажешь, почему ты плачешь? Ох, а непонятно? Неа, у тебя же все хорошо, к экзаменам ты выучила уже, наверное, все так, что знаешь лучше преподавателей. Парень твой глаз с тебя не сводит. Чего еще желать? Вот, значит, как это со стороны кажется», — вздохнула Вероника и вытерла глаза. «Читать-то я читаю, но в голове, веришь нет, по-прежнему пустота. А насчет Джеймса, так он как всегда занят своими делами. Думаю, ко мне он подходит только чтобы проверить, живая я еще или уже нет. А уж если кто со своей девушки глаз не сводит, так это ваши парни, Питер и Ремус. Ты же хочешь о Питере поговорить?» Алиса глубоко вздохнула и села рядом с Вероникой, не глядя на нее, и устремила взгляд на тлеющие в камине угли. «О Питере, хотя и не только о нем. Рассуди, Лес, как мне следует поступить? Питер пошел вместе с остальными, ты знаешь, куда. Потом они вернулись довольные до нельзя. Теперь он с важным видом шепчется с ними, а чуть я подхожу, все замолкают. И мой парень смотрит на меня, как будто ждет от меня ответ. Какой же ответ он, по-твоему, ждет? Ждет, когда я соглашусь», — драматически вздохнула Алиса и всхлипнула. «А Мерлин, согласишься, на что именно? Уж говори, раз начало, не хочу я из тебя как клещами все вытаскивать. Он сказал, что нам надо пожениться». «Что?» — Вероника уставилась на Алису. «Я-то думала, речь о том, чтобы ты присоединилась к ну, к тому сообществу. А он, оказывается, тебя замуж зовет. Тогда я вообще не понимаю, почему у тебя сомнения. Ты его любишь?» Она кивнула. «А он любит тебя? Хотя, че-то я спрашиваю, раз он предложение сделал, тогда в чем дело? Женитесь, и совет вам да любовь. Но он сказал, что я тоже должна присоединиться к ним, если я собираюсь за него замуж. Вот хитрец. А ты присоединяться не хочешь? Совсем-совсем? Да я не знаю. Я вроде и хочу, но боюсь. Я же такая слабая колдунья. Я боюсь, что не будет им от меня толку. Да тебе-то что? Присоединившись, ты покажешь своему парню свою готовность быть с ним рядом, во всем. Свою любовь докажешь, вот даже как. Ну, а если ты им не нужна будешь, так они сами попросят тебя уйти, только и всего. Там же не ставят клеймо на всю жизнь, я полагаю. Да и потом, не такая уж ты и слабая колдунья. Разве не помнишь, как на последнем уроке тебя МакГонагалл похвалила? А Флитвик вообще тебя почти на каждом уроке в пример ставит. Алиса зарумянилась. Мне просто приятно, когда Питер на меня смотрит с одобрением. Вот вы все считаете его некрасивым, а ты не знаешь, какие у него глаза. Да Мерлин с его глазами. Ты извини, конечно, но мне дела нет до его глаз, будь он даже прекрасен, как рыцарь Бедуир. Лишь бы тебе он был хорош. Как же он не будет хорош для меня, если он мой идеальный возлюбленный? Пылко вскричала Алиса. Вероника смущенно кашлянула, но тут же подхватила. А тогда вообще о чем речь? Иди к этой дамблдоровой горгулье и присоединяйся. И живи со своим идеальным Питером в долгом и счастливом браке. Алиса воодушевленно вскочила и порывисто обняла Веронику. Спасибо, спасибо, Лес. Я сама бы не решилась. А ты так хорошо мне все объяснила. Ну, вообще-то Дамблдор велел каждому самому решать. Вероника встала и принялась медленно складывать учебники и сворачивать свитки. А я и решила. Настроение Алисы так и оставалось приподнятым. «Кстати, а ты?» – вдруг спросила она. «А что, я?» «Ну, Джеймс ведь тоже наверняка хочет. А Мерлин, Джеймс много чего хочет. Что именно ты имеешь в виду?» «Так как же, они ведь втроем решили. Раз они состоят в этом обществе, так надо им поскорее жениться на своих девушках. А то, не приведи Мерлин, что случится?» «Джеймс со мной не говорил об этом», – медленно повернулась к ней Вероника. «Но он говорил с тобой, и со мной, и с Лили. Он сказал, что ты его не слышишь, как он не старался, а давить на тебя он не хочет». Тут Вероника вспомнила попытки Джеймса поговорить об их дальнейших планах. «А ведь верно, если война точно будет, если мародеры уже в этом ополчении, или как там оно еще называется, уж кто-кто, а Джеймс отсиживаться в безопасности не будет, к предсказателю не ходи, и полезет в самое пекло». Так что, если кто и сможет его удержать от безрассудных поступков, то только она, и только на правах жены. Вероника бездумно все ту же сворачивала свиток. Потом она решительно бросила его на стол. «Значит, и я должна поблагодарить тебя, Алиса. Я тоже должна быть плечом к плечу со своим парнем. Где он, там и я. Получается, я помогла решиться тебе, а ты, мне. Так тому и быть. Завтра, прямо с утра, пойдем к этой мордредовой, точнее, Дамблдоровой, горгулье». Так три гриффиндорские пары и оказались вместе в Ордене Феникса. Дамблдор был несказанно доволен, что ряды ополченцев пополнились, причем не самыми слабыми колдунами. До экзаменов оставалось уже совсем немного времени, но Вероника вдруг перестала беспокоиться о том, как их сдаст. Где-то в глубине ее рационального разума притаилась ехидная мысль, что ректор сделает все от него зависящее, чтобы члены Ордена Феникса получили оценки как можно выше. Хотя она и не сообщила об этом друзьям, когда заметила, что они после пасхальных каникул стали все интенсивнее готовиться к паук. Сама же она, вернув себе спокойствие, вернулась и к прежнему времяпровождению, и опять стала чаще навещать сестру. Запиской со школьной совой она вызывала Марсию, и они шли погулять во двор, пользуясь установившейся хорошей весенней погодой, которая с каждым днем все больше напоминала летнюю. Марсия ничуть не жалела, что стала учиться в Хогвартсе, более того, она больше не жалела, что не попала на факультет сестры. Она радостно рассказывала той о своих успехах, спрашивала советы, много говорила о своих однокурсниках, особенно о той девочке с черными косами, с которой подружилась. Ну, а Вероника через какое-то время могла думать о своем, собственно, как она всегда и поступала, общаясь со щебетуньей сестренкой, изредка кивая и вставляя в паузах нужные слова. «Очень интересно. Да что ты? Правда? Что ж, неплохо. Ну, а ты что? А дальше? Знание важнее всего. Я бы так не поступила, а ты уже взрослая, так что смотри сама». Получалось вполне осмысленное участие в беседе. Хотя иногда, надо сказать, очень редко, Вероника все-таки прокалывалась. «Что ж, неплохо», кивнула она в очередной раз. «Что неплохо, Ники?» – обиженно пискнула Марсия. «Ты совсем меня не слушаешь. Ах, прости, милая, я немного задумалась». Покаянная улыбка и поцелуй в лоб успокоили сестру. «Повтори, пожалуйста, что ты сказала». «Я сказала, что твоему другу, мистеру Снейпу, не обязательно все время следить за мной. А Мерлин, он, что, все время опекает тебя?» «Все время? Я думала, что он просто поможет, если тебе понадобится помощь, раз или два. Просто он, наверное, думает, что я совсем не смышленый младенец, он все время смотрит, что я делаю. Разве что на уроки со мной не ходит. Забавно. Не думала, что он такой ответственный. Но разве он не готовится к выпускным экзаменам? Он сказал, что в принципе уже готов. Но все равно, скажи ему, что у меня теперь есть кое-кто, кто будет помогать и без него. Он тебе не нравится. Нет, помотала она головой. Он некрасивый. Вообще-то, внешняя красота не главное. Тем более, для мужчины. Он много знает, умен и даже талантлив. С ним интересно разговаривать. Если он такой хороший, почему ты выходишь замуж не за него, а за красивого Джеймса? Марсия, вскрикнула Вероника, чувствуя, что краснеет. Мисс Смаул, вам еще рановато рассуждать на подобные темы. Ничего и не рановато, надула губки первокурсница. Мы с девочками каждый вечер перед сном разговариваем об этом. О Северусе. Ах, нет, конечно, засмеялась Марсия. Вообще, о мальчиках. Кто кому нравится. Я похвалилась, что выйду замуж за Регулуса Блэка, когда вырасту. Кстати, ты не знаешь, почему он больше не учится в Хогвартсе. Я думала, мы будем вместе учиться, раз я поступила на Слизерин. Сириус сказал, что Регулуса тоже перевели в Дурмштранг. Так, погоди, если не Северус, то кто тебе поможет, если понадобится? Ты сказала, что кто-то еще согласился тебе помогать. Кто? Вот, теперь я верю, что ты меня слушаешь, сестрица, хихикнула Марсия. Конечно, это невеста нашего Протеуса, мисс Галатея Гринграсс, и брат ее тоже, хотя, ему скорее всего будет некогда, потому что он главный староста. Что ж, я рада, что ты под присмотром таких достойных волшебников. Да, только ты сама скажи мистеру Снейпу, чтобы он больше не следил за мной, ладно, хорошо, при случае скажу. А вот и случай, вон он сам сюда идет, наверняка под каждый стол в гостиной заглянул, пока меня искал. Она соскочила со скамейки и побежала в замок. «Привет, мистер Снейп», светски присела она на бегу и помчалась дальше. «Пока, мистер Снейп», он остановился перед Вероникой, покачиваясь с носков на пятки. «Привет, мистер Снейп», «пока, мистер Снейп», «бойкая у тебя сестра, совсем не твой характер, ты еще упомяни, что она и внешне не как я», сказала Вероника и поджала губы. Он скользнул по ее лицу быстрым взглядом и опять уставился куда-то в сторону. «Ну, не буду упоминать. Я, как ты знаешь, не сужу людей по внешности». В отличие от многих, он замолчал. Потом спросил безразлично, поняв, что пауза затягивается. «Как дела?» «Нормально», так же безразлично отозвалась она. «А у тебя?» «У меня тоже». «Экзамены хорошо сдашь?» «Не знаю. Как получится?» «Постараюсь». «А ты, на красный диплом?» «Не знаю», и он усмехнулся. «Как получится?» «Постараюсь. Хотя, мне не для кого стараться, кроме себя самого. Марсия просила тебе сказать, чтобы ты больше не следил так пристально за ней. А ты следишь? Почему? Я вроде как ответственный за нее. С чего бы? Я думала, ты просто поможешь ей, если понадобится, если она попросит. Но совсем не обязательно следить за ней постоянно. Она самостоятельный человечек. Во всяком случае, пусть учится быть самостоятельной. Он хмыкнул. В переводе это значит, отстань от нее, Северус. Так, она дернула плечом. Ну, считай, что так, если тебе так понятнее. Хорошо, как скажешь. Он опять помолчал, качаться перестал, зато обхватил себя за локти. Я могу спросить кое-что? Конечно. Дамблдор у вас был на тех каникулах? Она вздрогнула и испытующе посмотрела на него. Был. Почему ты спрашиваешь? Значит, он у всех был, кроме Слизерина. Знать бы почему. Не скажешь? Чуть помолчав, Вероника осторожно сказала. Он говорил о грядущей войне и нашей ответственности. Ха, значит, он думает, что к Слизерину война и ответственность отношения не имеет. Я не знаю, что думает Дамблдор, но, возможно, она остро взглянула на него. Он считает, что слизеринцы разделяют взгляды Волан-де-Морта, то есть у них уже есть своя ответственность. Могу теперь я спросить кое о чем? Конечно, пожал он плечами. А ты ответишь правду, или скажешь то, что я хочу, по-твоему, услышать? Хм, а как ты проверишь? Можешь дать мне правдиум, если у тебя в кармане завалялся. Ты же прекрасно знаешь, что не завалялся. А как тогда ты можешь быть уверена, что мой ответ, каким бы он ни был, правдивый? Пообещай. Хорошо, обещаю сказать правду. Ты вступил в упивающуюся смертью? Северус вздрогнул, он явно ожидал не этот вопрос. «Нет», — резко сказал он, не дожидаясь ее следующих слов. Он порывисто задрал рукав мантии, оголив бледную жилистую руку. «Вот, смотри, метки нет, «Но ты же собирался», — растерянно вымолвила она. «Собирался», — хмуро кивнул он, опустил рукав и опять сцепил руки. «Переубедил кое-кто, точнее, кое-кто недоубедил. Но тогда, может быть, ты захочешь присоединиться к тем, кто против Волан-де-Морта». Он испытующе глянул на нее. Веронике показалось, что он хочет прочесть ее мысли. Она поежилась, он отвел взгляд. «За этим приходил Дамблдор, вербовал, значит, Поттер, конечно, в первых рядах завербовался, я». Он махнул рукой, прерывая ее. «Да че-то я спрашиваю». «Конечно, да, больше ведь некому со злом бороться, кроме героического Поттера. Но вот что я скажу, Вероника, как бы я ни относился к предстоящей войне и к идеям сторон, которые в ней будут участвовать, я с Поттером на одном поле даже». И он внезапно раскашлялся, покраснев под ее удивленным взглядом. «Короче, я не буду в тех рядах, где Поттер. И, между прочим, я уверен, что и он скажет то же самое обо мне. И ровно в таких же словах, которые я не сказал, щадя твой чувствительный слух чистокровной барышни. Но ты не сможешь сохранять нейтралитет. Это еще почему?» — выгнул он бровь. «Ты талантливый зельевар, все это знают. После окончания Хогвартса ты наверняка собираешься именно этим заниматься, зарабатывая себе на хлеб. Ну, поскольку, как ты говоришь, все признают мой талант в зельеварении», — усмехнулся Снейп, — «то не только на хлеб, а еще и на маслице, а то и на икорку сверху, русскую, черную. И что,